Это была олиповатая цветная ксилография, должно быть, из недорогих, но исполненная так искусно, что казалось, будто сердитый толстяк смотрит вице-консулу прямо в глаза. Из-под расстегнутого златотканного воротника виднелась жирная, в натуралистических складках шея, а лоб японца стягивала повязка с алым кругом посередине. «Это какой-нибудь поэт?» — поинтересовался Фандорин. «Никак нет. Это великий герой-фельдмаршал Сайго Такамори», — благоговейно ответил сирота. «Тот самый, что взбунтовался против правительства и покончил с собой», — удивился Эраст Петрович. «Разве он не считается государственным преступником?» «Считается. Но он все равно великий герой. Фельдмаршал Сайго был искренний человек и умер красиво». В голосе письмоводителя зазвучали мечтательные нотки. «Он засел на горе с самураями своей родной Сацумы. Правительственные солдаты окружили его со всех сторон и стали кричать: „Сдавайтесь, ваше превосходительство! Мы с почетом доставим вас в столицу“. Но господин фельдмаршал не сдался. Он сражался до тех пор, пока пуля не попала ему в живот, а потом приказал адъютанту: „Руби мне голову с плеч“». Фандорин помолчал, глядя на героического фельдмаршала. «Да чего выразительные глаза! Поистине, портрет был нарисован мастером». «А почему у вас тут Пушкин?» «Великий русский поэт», — объяснил сирота и, подумав, прибавил: «Тоже искренний человек. Красиво умер». «Японцев хлебом не корми, только бы кто-нибудь красиво умер», — улыбнулся Всеволод Витальевич. «Но нам с вами, господа, помирать рано, работы не в проворот. Что у нас самое срочное?» «Корвет-всадник заказал 100 пудов солонины и 150 пудов риса», — принялся докладывать сирота, вынимая из папки листы. «Старший помощник с Гайдамака просит поскорее устроить ремонтный док в Йокосука». «Это дела, которые поступают в ведение комиссионеров», — пояснил Фандорину консул. «Комиссионеры — посредники из местных купцов, отвечающие передо мной за качество поставок и работ». «Дальше, сирота». «Записка из муниципальной полиции. Спрашивают, выпускать ли младшего механика с баяна». «Напишите, пускай посидит до завтра». «Да сначала, чтоб заплатил за разбитую витрину». «Еще что?» «Письмо от девицы Благолеповой». Переводчик протянул консулу взрезанный конверт. «Сообщает о смерти отца. Просит выписать свидетельство о кончине, а также ходатайствует насчет денежного пособия». Доронин нахмурился, взял письмо. «Скончался в одночасье, одна денешенька, не оставьте попечением, хоть сколько-нибудь на похороны». «Да». «Вот, Эраст Петрович, рутинная, но оттого не менее печальная страна консульской деятельности. Заботимся не только о живых, но и мертвых подданных Российской империи». Он полувопросительно, полувиновато взглянул на Фандорина. «Отлично понимаю, что с моей стороны это свинство. Вы едва с дороги. Но, знаете, очень выручили бы, если бы наведались к этой самой Благолеповой. Мне еще речь сочинять для сегодняшней церемонии, а откладывать безутешную девицу на завтра опасно. Того и гляди, явится сюда и закатит плач Андромахи. Съездили бы, а? Сирота вас сопроводит. Сам все, что нужно, выпишет и сделает. Вам только справку о смерти подписать». Фандорин, все еще рассматривавший портрет обезглавленного героя, хотел было сказать «ну, разумеется», но в этот миг молодому человеку показалось, будто нарисованные черной тушью глаза фельдмаршала блеснули как живые, да не просто так, а словно бы с некоторым предостережением. Пораженный Эраст Петрович сделал шаг вперед и даже наклонился. Чудесный эффект немедленно исчез. Осталась лишь раскрашенная бумага. «Ну, разумеется», — обернулся титулярный советник к начальнику, — «сей же час. Только, с вашего позволения, сменю костюм. Он совершенно неуместен для такой скорбной миссии. А что за барышня?» «Дочь капитана Благолепова, который, стало быть, приказал долго жить». Всеволод Витальевич перекрестился, но без особенной набожности, скорее механически. «Как говорится, царствие ему небесное, хоть шансы попасть туда у новоприставленного невелики. Это был жалкий, совершенно опустившийся человек. Спился. Хуже. Скурился». Видя недоумение помощника, консул пояснил. «Опиоман. Довольно распространенный на Востоке недуг. Собственно, в самом опиумокурении, как и в употреблении вина, ничего ужасного нет, нужно только знать меру. Я и сам иногда люблю выкурить трубочку-другую. Научу и вас, если увижу, что вы человек рассудительный, не чета Благолепову. А ведь я помню его совсем другим. Он приехал сюда лет 5 тому по контракту с почтовой пароходной компанией. Служил капитаном на большом пакетботе, ходил до Осаки и обратно. Купил хороший дом, выписал из Владивостока жену с дочкой. Да только супруга в скорости умерла. Вот капитан с горя и увлекся дурман травой. Мало-помалу все прокурил. Сбережения, службу, дом. Переехал в туземный город. А это у европейцев почитается самым последним падением. Дочка капитана пообносилась, чуть ли не голодала. Если он потерял службу, почему вы называете его капитаном? По старой памяти. Последнее время Благолепов плавал на паровом катеришке, катал публику по заливу. Дальше Токио не заплывал. Сам себе и капитан, и матрос, и кочегар. Един в трех лицах. Катерок сначала был его собственный, потом продал. За жалование служил, да за чаевые. Японцы охотно нанимали его, им вдвойне любопытно покататься на чудо-лодке с трубой, да еще чтоб гайдзин прислуживал. Все, что зарабатывал, Благолепов тащил в притон. Пропащий был человек, а теперь вот и совсем пропал. Всеволод Витальевич вынул из несгораемого шкафа несколько монет. $5 ей на похороны, согласно установленному порядку. Расписку возьмите, не забудьте. Повздыхав, вынул из кармана еще 2 серебряных кружка. А это так дайте, без расписки. Отпоет покойника корабельный священник, я договорюсь. И скажите Благолеповой, чтоб, как похоронит, в Россию ехала. Нечего ей тут делать. Не равен час, закончит борделем. Билет до Владивостока выдадим 3-го класса. Ну, идите, идите. Поздравляю вас с началом консульской службы. Перед тем, как выйти, Эраст Петрович не удержался, оглянулся на портрет фельдмаршала Сайго еще раз. И снова ему почудился во взгляде героя некий месседж, то ли предостережение, то ли угроза. 3 вечных тайны. Восход солнца, смерть луны, глаза героя. Синяя кость не любит барсука. Сэмуси с хрустом почесал горб и поднял руку в знак того, что ставки больше не принимаются. Игроки, их было 7, откинулись на пятки, каждый старался выглядеть невозмутимым. 3 на чет, 4 на нечет, отметил Тануки, и, хоть сам ничего не поставил, сжал кулаки от волнения. Мясистая ладонь Сэмуси накрыла черный стаканчик, кости звонко защелкали о бамбуковые стенки, волшебный звук, и на стол проворно вылетели 2 кубика, красный и синий. Красный почти сразу лег 4-й кверху, синий же укатился на самый край татами. «Черт!» — подумал Тануки, и в следующий миг кость легла двойкой. «Так и есть. А если б поставил на кон, подлый кубик повернулся бы единицей или тройкой». Не взлюбил он Тануки, это было уже многократно проверено. Трое получили выигрыш, четверо полезли в кошельки за новыми монетами. Ни слова, ни восклицания. Древняя благородная игра предписывала абсолютное молчание. Горбатый хозяин махнул служанке, чтоб подлила играющим саке. Девчонка, присев на корточки подле каждого, наполнила чарки. Покосилась на Сэмуси, увидела, что не смотрит, быстро подползла на коленках к Тануки, ему тоже налила, хоть и не положено. Он, конечно, не поблагодарил и еще нарочно отвернулся. С женщинами нужно держать себя строго, неприступно, от этого в них задор просыпается. Если б с игральными костями можно было управляться так же просто... В свои 18 лет Тануки уже знал, что перед ним мало какая устоит. То есть тут, конечно, нужно чувствовать, может женщина стать твоей или нет. Он это очень хорошо чувствовал, был у Тануки такой дар. Если шансов нет, он на женщину и не смотрел. Чего зря время тратить. Но если уж по взгляду ли, по мельчайшему движению, по запаху, угадывалось, что шанс есть... Тануки действовал уверенно и без лишней суеты. Главное, знал про себя, что мужчина он видный, красивый, умеет внушать любовь. На что ему казалось бы эта тощая служанка? Ведь не для забавы он здесь торчит, для важного дела. Можно сказать, вопрос жизни и смерти. А все ж не удержался. Как увидел девчонку, сразу понял — из моих. И, не задумываясь, повел себя с нею по всей науке. Лицо стало надменным, взгляд — страстным. Когда подходила ближе — отворачивался. Когда была далеко — не сводил глаз. Женщины это сразу замечают. Она уж несколько раз и заговорить пыталась, но Тануки хранил загадочное молчание. Тут ни в коем случае нельзя раньше времени рот открывать. Не то чтобы игра со служанкой так уж его занимала, скорее помогала скрасить ожидания. Опять же, бесплатное саке тоже неплохо. В притоне у Сэмуси он торчал безвылазно со вчерашнего утра. Деньги, полученные от Гонзы, почти все продул, хотя ставил не чаще, чем раз в полтора часа. Проклятая синяя кость сожрала все монеты, осталось только две — маленькая золотая и большая серебряная с драконом. Со вчерашнего утра не ел, не спал, только пил саке, в животе ноет, но хара может потерпеть. Хуже то, что голова стала кружиться то ли от голода, то ли от сладковатого дыма, которым потягивало из угла, где лежали и сидели курильщики опиума. Трое китайцев, красноволосый матрос с закрытыми глазами и блаженно разинутым ртом, двое рикш. Иностранцы, акума с ними, пускай хоть сдохнут, но рикш было жалко. Оба из бывших самураев, это сразу видно. Таким труднее всего приспосабливаться к новой жизни. Теперь ведь не прежние времена, пенсии самураям больше не платят, изволь работать, как все. А если ничего не умеешь, только мечом махать, так ведь и мечи у них, бедолаг, отобрали. Тануки снова загадал, теперь на нечет, и выпало 2 и 5. Но стоило ему выставить серебряную иену, как кости опять подвели. Красная-то, как обычно, легла первой на пятерку. Уж как он умолял синюю, дай нечет, дай! Как же! Перевернулась тройкой. Предпоследняя монета пропала зазря. Засопев от злости, Тануки подставил чарку, чтоб служанка плеснула саке, но вредная девка на сей раз налила всем, кроме него. Наверное, обиделась, что он на нее не смотрит. В помещении было душно, игроки сидели голые по пояс, обмахивались веерами. Вот бы на плечо татуировку в виде змеи, пускай не в три кольца, как у Обаке, и не в пять, как у Гонзы, хотя бы в одно единственное, тогда скверная девка смотрела бы по-другому. Ничего, если он исправно выполнит то, что поручено. Гонза обещал не только огненно-красную змею на правом плече, но еще и по хризантеме на коленке. Потому-то ему и доверено важное задание, что на коже у Тануки пока нет ни одного украшения. Не успел заслужить, а с татуировкой его к горбуну не пустили бы. Для того к дверям и приставлены Фудо и Гундари, чтобы никто из чужих якудза не вошел. Фудо и Гундари велят посетителям задрать рукава, осматривают спину и грудь. Если видят разрисованную кожу, сразу гонят в шею. Сэмуси осторожный, добраться до него непросто. Дверь в его притон Ракуэн двойная. Впускают по одному, потом первая дверь запирается каким-то хитрым механизмом. За внутренней дверью бдят Фудо и Гундари, два охранника, названные в честь грозных буд, что стерегут врата неба. Уж до чего небесные Будды ужасны, с выпученными глазами, с языками пламени вместо волос, а эта парочка будет пострашней. Оба окинавцы, ловкачи убивать голыми руками. В зале еще четверо охранников, но про них думать нечего. Задача у Тануки ясная — только своих внутрь впускать, а дальше и без него управиться. Храбрый Гонза получил свое прозвище в честь Гонзы-копьеносца из знаменитого кукольного спектакля. Очень уж здорово дерется бамбуковой палкой. Данкити тоже недаром заслужил кличку Кусари — цепь. Он своей цепью может горлышко у стеклянной бутылки отбить, а бутылка даже не шелохнется. Еще есть Обака-призрак, мастер Нунтяку, и Рю-дракон, бывший Сумотори, весом в 50 камме. Примечание. Камме — мера веса, равная 3,75 килограмма. Конец примечания. Этому никакого оружия не нужно. У Тануки тоже ничего при себе нет. Во-первых, с оружием его сюда не пустили бы. А во-вторых, он руками-ногами много чего может. Это только с виду он безобидный, невысокий, круглый, как барсучок. Отсюда и прозвище. Примечание. По-японски «тануки» значит «барсук». Конец примечания. А между тем, с восьмилетнего возраста постигал славное искусство дзюдзюцу, которому со временем присовокупил окинавскую науку драться ногами. Любого одолеет, конечно, кроме Рю, которого с места и гайдзинской паровой курумой не сдвинешь. План, придуманный многоумным Гонзой, поначалу казался совсем простым. Зайти в притон, вроде как поиграть. Дождаться, пока Фудо или Гундари, неважно кто именно, отойдет по нужде или еще зачем-нибудь. Тогда подлететь к тому, который остался у двери, нанести хороший удар, отодвинуть засов, крикнуть условленным образом и не дать себя убить в те несколько секунд, пока ворвутся Гонза и остальные». Редко, когда новичку достается первое задание столь высокой сложности и ответственности. По-хорошему, барсуку полагалось бы еще годика 3-4 в учениках походить. Больно молод он для полноправного бойца. Но времена нынче такие, что строго держаться прежних обычаев стало невозможно. Удача отвернулась от Тёбэй Гуми, старейшей и славнейшей из всех японских банд. Кто не слышал об основателе клана Великом Тёбэе, предводителе эдосских разбойников, который защищал горожан от самурайских бесчинств? Жизнь и смерть благородного якудзы описана в пьесах Кабуки, изображена в гравюрах Укиёэ. Коварный самурай Мидзуна обманом заманил героя к себе в дом, безоружного и одинокого. Но якудза голыми руками расправился со всей сворой врагов, оставил в живых только подлого Мидзуна, и сказал ему: Если б я ушел из твоей ловушки живым, люди подумали бы, что Тёбэй слишком трясется за свою жизнь. Убей меня, вот моя грудь». И дрожащий от страха Мидзуна пронзил его копьем. Можно ли вообразить себе более возвышенную смерть? К Тёбэй Гуми принадлежали и отец, и дед Тануки. С малолетства он мечтал, как вырастет, вступит в банду и сделает в ней большую и почтенную карьеру. Будет сначала учеником, потом бойцом, потом выслужится в маленькие командиры Вакасю, затем в большие командиры Вакагасира, а годам к 40, если доживет, станет самим Оюбуном, повелителем жизни и смерти полусотни храбрецов, и о его подвигах тоже станут сочинять пьесы для кабуки и кукольного театра Бунраку. Но за последний год от клана почти ничего не осталось. Вражда между двумя ветвями якудзы длится не одно столетие. Такия, к которым относилась Тёбэй Гуми, опекали мелочную торговлю, защищали лоточников и корабейников от властей и всякого варья, а за это получали предписанную обычаем благодарность. Бакуто же кормились за счет азартных игр. Эти кровососы и обманщики нигде надолго не задерживались, перелетали с места на место, оставляя за собой разоренные семьи, слезы и кровь. Как хорошо обустроился Тёбэй Гуми в новом городе Йокогама, где торговля так и била ключом. Но явились хищные бакуто, нацелились на чужую территорию, и до чего оказались ловки. Горбатый хозяина Ракуэна действовал не напрямую, когда два клана сходятся в честной схватке и рубятся мечами до победы. Сэмуси оказался мастером по устройству подлых ловушек. Донес властям на Оябуна, потом вызвал бойцов Тёбэй Гуми на бой, а там ждала полицейская засада. Уцелевших вылавливал поодиночке, изобретательно и терпеливо. В считанные месяцы банда потеряла 9/10 своего состава. Поговаривали, что у Горбуна имеются высокие покровители, что полицейское начальство, неслыханный позор, состоит у него на жаловании. Вот так и вышло, что Тануки, 18 лет, много раньше положенного срока, вышел из учеников в полноправные члены Тёбэй Гуми. Правда, бойцов в клане на сегодняшний день оставалось всего 5. Новый Оябун Гонза, Данкити со своей цепью, Обаке с Нунтяку, Человек-гора Рю и он, Тануки. Чтобы держать под присмотром всю городскую уличную торговлю, мало. Чтобы поквитаться с Горбуном, достаточно. И вот барсук, изнемогая от усталости и напряжения, второй день ждал, чтобы у двери остался один охранник. С двумя ему было не справиться, это он хорошо понимал, и с одним-то только если сзади подбежать. Фудо и Гундари несколько раз отходили поспать, поесть, отдохнуть, но отлучившегося немедленно заменял кто-нибудь из дежуривших в игорном зале. Тануки сидел 1, 10 часов, 20, 30, и все впустую. Вчера вечером ненадолго вышел, завернул за угол, где в старом сарае прятались остальные, объяснил, из-за чего проволочка. Гонза сказал: «Иди и жди. Рано или поздно у двери останется один». Дал еще 10 йен на проигрыш. Утром Тануки выходил снова. Товарищи, конечно, тоже устали, но их решимость отомстить не ослабела. Гонза дал еще 5 монет, сказал: «Больше нету». Теперь время было уже к вечеру. Вход в Ракуэн охранялся все так же бдительно, а между тем у барсука оставалась 1 последняя йена. Неужто придется уйти, не выполнив задание? Какой стыд! Лучше умереть, броситься на обоих страшилищ, и будь что будет. Сэмуси почесал потную грудь, похожую на пузатый бочонок, ткнул в Тануки пальцем. «Эй, парень, ты что, навечно тут поселился? Сидишь, сидишь, а играешь мало. Или играй, или проваливай. У тебя деньги-то есть?» Барсук кивнул и достал золотую монету. «Ну так ставь!» Сглотнув, Тануки положил иену слева от черты, где ставили на нечет. Передумал, переложил на чет. Снова передумал, хотел переменить, но было уже поздно. Сэмуси поднял ладонь. Загремели кости в стаканчике. Красная упала двойкой. Синяя покатилась по татами полукругом, легла тройкой. Тануки закусил губу, чтобы не взвыть от отчаяния. Жизнь заканчивалась, погубленная злобным шестигранным кубиком, заканчивалась впустую, бездарно. Конечно, он попробует одолеть охранников, тихонечко, понурив голову, подойдет к двери, первым ударит длиннорукого Фудо, тот сильнее и опасней, если повезет попасть в точку Мине на подбородке и выбить челюсть, Фудо станет не до драки. Но Гундари врасплох уже не застанешь, а это значит, что Тануки пропадет зря. Дверей ему не открыть, Гонзу не впустить. Барсук с завистью посмотрел на курильщиков. Дрыхнут себе, и все им нипочем. Лежать бы так, уставившись в потолок с бессмысленной улыбкой, чтобы изо рта свисала ниточка слюны, а пальцы лениво разминали пахучий белый шарик. Он вздохнул, решительно поднялся. Вдруг Гундари открыл маленькое окошко, вырезанное в двери. Выглянул в него, спросил: «Кто?» В зал по очереди вошли трое. Первым — стриженный и одетый по-иностранному японец. Он брезгливо морщился, пока охранники его ощупывали, по сторонам не смотрел. Потом вошла белая женщина, а может, девка. У них ведь не поймешь, сколько им лет, 20 или 40. Жуткая уродина, ножищи и ручищи большие, волосы противного желтого цвета, а нос, как вороний клюв. Тануки ее вчера здесь уже видел. Гундари обшарил желтоволосую, а Фудо тем временем обыскивал третьего из вошедших, пожилого гайдзина непомерного роста. Тот с любопытством осматривал притон, игроков, курильщиков, низкую стойку с чарками и кувшинчиками. Если б не рост, гайдзин был бы похож на человека, волосы нормальные, черные, на висках почтенная седина. Но когда Дылда подошел ближе, стало видно, что он тоже урод. Глаза у гайдзина оказались неестественного цвета, такого же, как гнусная кость, погубившая несчастного барсука. «Нет, не ты ее. Она тебя швыряет, игральная кость». Синяя кость любит гайдзина. В доме у капитана Благолепова было нехорошо. И дело даже не в том, что на столе лежал покойник в стареньком латаном кителе и с медными пятаками в глазницах. С собой он их из России привез, что ли, специально на этот случай. Все в этом ветхом жилище пропахло бедностью и застарелым, оплесневевшим несчастьем. Эраст Петрович страдальчески оглядел темную комнату. Лопнувшие соломенные циновки на полу, из мебели лишь помянутый некрашенный стол, два колченогих стула, кривой шкаф, этажерка с единственной книжкой или, может, альбомом. У иконы в углу горела тонюсенькая свечка, какие на Руси стоят 5 штук грошек. Больнее всего было смотреть на жалкие попытки придать этой конуре хоть сколько-то уюта. Вышитая салфеточка на этажерке, сиротские занавески, абажур из плотной желтой бумаги. Под стать жилищу была и девица Благолепова, Софья Диогеновна. Говорила тихонечко, почти шепотом, шмыгала покрасневшим носом, куталась в выцветший платок и, похоже, готовилась всерьез и надолго залиться слезами. Чтобы не спровоцировать скорбеизлияние, Фондорин держался печально, но строго, как подобало вице-консулу при исполнении служебных обязанностей. Девицу ему было ужасно жалко, но женских слез титулярный советник боялся и не любил. С соболезнованиями по причине неопытности получилось не очень. «Позвольте со своей стороны, то есть, собственно, со стороны российского государства, которое я здесь представляю, то есть, конечно, не я, а господин консул», понес невнятицу Эраст Петрович, волнуясь и оттого заикаясь больше обычного. Софья Диогеновна, услышав про государство, испуганно вытаращила блекло-голубые глаза, закусила край платка. Фондорин сбился и умолк. Хорошо выручил сирота, ему, похоже, подобная миссия была не внове. «Всеволод Витальевич Доронин просил передать вам свои глубокие соболезнования», — сказал письмоводитель, церемонно поклонившись. «Господин вице-консул подпишет необходимые бумаги, а также вручит вам денежную субсидию». «Две сироты», — пронесся в голове у титулярного советника дурацкий каламбур, совершенно неуместный при столь печальных обстоятельствах. Спохватившись, Фондорин вручил девице 5 казенных монет и 2 личных доронинских, которым, слегка покраснев, присовокупил еще горсть своих собственных. Маневр был правильный. Софья Диогеновна всхлипывать перестала, сложила мексиканское серебро в ладошку, быстро пересчитала и тоже низко поклонилась, показав затылок с уложенной кренделем косой. «Благодарствуйте, что не оставили попечением круглую сироту». Волосы у нее были густые, красивого золотисто-пшеничного оттенка. Пожалуй, благолепого могла бы быть не дурна, если б не мучнистый цвет кожи и не глуповато испуганное выражение глаз. Сирота подавал чиновнику какие-то знаки, сложил щепотью пальцы и водил ими по воздуху. «А, это он про расписку!» Эраст Петрович пожал плечами, мол, неудобно, после, но японец сам подсунул листок, и барышня медленно расписалась карандашом, поставив кудрявую завитушку. Сирота сел к столу, достал бумагу, переносную чернильницу, приготовился выписать свидетельство о смерти. «По какой причине и при каких обстоятельствах произошла кончина?» — деловито спросил он. Лицо Софьи Диогеновны сразу же расплылось в плачущей гримасе. «Папенька пришли утром, часов 7. Говорит, нехорошо мне, Сонюшка, что-то грудь ломит». «Утром?» — переспросил Фондорин. «У него что, была ночная работа?» Не рад был, что спросил. Слезы хлынули из глаз Благолеповой ручьями. «Нет!» — завыла она. «В Ракуэне всю ночь сидел. Это заведение такое, вроде кабака. Только у нас в кабаках водку пьют, а у них дурную траву курят. Я в полночь ходила туда, упрашивала: тятенька, пойдемте домой. Ведь все опять прокурите, а у нас за квартиру не плачено. И масло для лампы кончилось. Не пошел, прогнал, чуть не прибил. А как утром притащился... В кармане уже ничего не было, пусто. Я ему чаю даю, он стакан выпил. Потом вдруг посмотрел на меня и говорит тихо так: «Все, Соня, помираю я. Ты прости меня, дочка», и головой в стол. Я давай его трясти, а он, мертвый, смотрит в бок, рот раскрыл». На этом печальный рассказ прервался, заглушенный рыданиями. «Обстоятельства понятны», — важно объявил сирота. «Пишем: скоропостижная кончина вследствие естественных причин». Фондорин кивнул, перевел взгляд с плачущей девицы на покойника. «Что за странная судьба — умереть на краю света от лихого китайского зелья». Письмоводитель скрипел пером по бумаге, Софья Диогеновна плакала, вице-консул мрачно смотрел в потолок. Потолок был необычный, обшитый досками, стены тоже. будто в ящике находишься или в бочке. От нечего делать Эраст Петрович подошел, потрогал шершавую поверхность рукой. «Это папенька саморучно обшивал», — гнусавым голосом объяснила Благолепова, «чтоб как в кубрике. Он, когда юнгой плавал, корабли еще сплошь деревянные были. Однажды посмотрел на стенку, и вдруг как рукой замашет, как закричит: «Имя — судьба смертного, и никуда от нее не денешься. Как назвали, так всю жизнь и проживешь. Уж я ль не трепыхался, из семинарии в море сбежал, по каким только морям не плавал, а доживаю все одно диогеном в бочке». И, растрогавшись от воспоминания, залилась слезами пуще прежнего. Титулярный советник, морщась от сострадания, протянул Софье Диогеновне свой платок, ее собственный было впору выжимать. «Спасибо вам, добрый человек!» — всхлипнула она, сморкаясь в тонкий батист. «А только еще больше во веки веков была вам благодарна, если помогли имущество мое вызволить». «Какое имущество?» «Японец, кому папенька катер продали. Не до конца деньги выплатил. Сразу все не дал, сказал, до смерти укуришься. Частями отсчитывал, и еще 75 йен за ним осталось. Шутка ли? Бумаги между ними не было, у японцев не заведено, так я в опасении, что не отдаст мне горбун, обманет сироту». «Почему горбун?» «Так горбатый он. И спереди у него горб, и сзади. Сущий монстр и разбойник. Боюсь я его. Сходили бы со мной, господин чиновник, как вы есть дипломат от нашего великого отечества, а? Уж я бы за вас так Бога молила». «Консульство не занимается взиманием долгов», — быстро сказал сирота. «Не положено». «Я мог бы в частном порядке», — предложил жалостливый вице-консул. «Как найти этого человека?» «Тут недалеко, за речкой». Девица сразу перестала плакать, смотрела на Фондорина с надеждой. «Ракуэн называется. Это по-ихнему райский сад. Папенька на тамошнего хозяина работал. Его Сэмуси зовут, горбун. Что папенька в море зарабатывал, все этому кровососу отдавал за зелье». Сирота нахмурился. «Ракуэн? Знаю. Совсем скверное заведение. Там бакуто. Это такие очень плохие люди, играют в кости. Там продают китайский опиум. Стыдно, конечно, — извиняющимся тоном добавил он, — но Япония не виновата. Йокогама — открытый порт. Здесь свои порядки. Однако дипломату появляться в Ракуэне никак нельзя. Может произойти инцидент». Последнее слово было произнесено с особенным нажимом. Письмоводитель даже поднял палец. Эрасту Петровичу попадать в инцидент, да еще в первый же день дипломатической службы, не хотелось. Но разве можно оставить беззащитную девушку в беде? Опять же, на опиумокурильню посмотреть интересно. «Устав консульской службы предписывает помогать соотечественникам, оказавшимся в крайности», — строго сказал Фондорин. С уставом письмоводитель спорить не посмел, вздохнул и смирился. В притон отправились пешком. Эраст Петрович принципиально отказался ехать на рикше из консульства к Благолеповой, не поддался и теперь. Все в туземном квартале молодому человеку было в диковину. И хлипкие, на живую доску сколоченные лачуги, и бумажные фонарики на столбах, и незнакомые запахи. Японцы показались чиновнику чрезвычайно некрасивыми. Низкорослые, щуплые, с грубыми лицами, ходят как-то суетливо, вжав голову в плечи. Особенно огорчили женщины. Вместо чудесных ярких кимоно, какие Фондорин видел на картинках, японки носили какие-то блеклые бесформенные тряпки. мелко-мелко переступали чудовищно косолапыми ногами, а еще у них были совершенно черные зубы. Это жуткое открытие Эраст Петрович сделал, когда увидел на углу двух болтающих кумушек. Они посекундно кланялись друг другу и широко улыбались, похожие на двух маленьких чернозубых ведьм. И все же титулярному советнику нравилось здесь гораздо больше, чем на чинном банде. Вот она, истинная Япония. Пусть неказиста, но и здесь есть свои достоинства, стал делать первые выводы Эраст Петрович. Невзирая на бедность, всюду чистота, это раз. Простолюдины чрезвычайно вежливы, и в них не чувствуется приниженности, это два. Третьего аргумента в пользу Японии Фондорин пока придумать не смог и отложил дальнейшее умозаключение на будущее. «За Ивовым мостом начинается стыдный квартал», — показал сирота на изогнутый деревянный мост. «Чайные дома, пивные для моряков и Рокуэн тоже там. Вон, видите, напротив шеста с головой». Ступив на мост, Эраст Петрович посмотрел в указанном направлении и замер. На высоком шесте торчала женская голова со сложно уложенной прической. Молодой человек хотел поскорее отвернуться, но чуть задержал взгляд, а потом уже не смог оторваться. Мертвое лицо было пугающе, волшебно прекрасно. «Это женщина по имени Окику», — объяснил письмоводитель. «Она была самой лучшей куртизанкой в заведении Хризантема, вот этом, с красными фонариками у входа. Окику влюбилась в одного из клиентов, актера Кабуки, но он охладел к ней, и тогда она отравила его крысиным ядом. Сама тоже отравилась, но ее вырвало, и яд не подействовал. Преступницы промыли желудок и потом отрубили голову. Перед казнью она сочинила красивое хокку, трехстишье. Сейчас переведу». Сирота закрыл глаза, сосредоточился и нараспев продекламировал. «Ночью ураган, на рассвете тишина, то был сон цветка». И объяснил. «Цветок — это она сама, потому что кику значит хризантема. Ураган — это ее страсть. Тишина — это предстоящая казнь. А сон — человеческая жизнь». Судья повелел держать голову перед входом в чайный дом в течение одной недели в назидание другим куртизанкам и в наказание хозяйке. Мало кому из клиентов понравится такая вывеска. Фондорин был впечатлен и рассказанной историей, и японским правосудием, а более всего удивительным стихотворением. Софья Диогеновна осталась безучастной. Она перекрестилась на отрубленную голову без чрезмерного испуга, должно быть, за годы жизни в Японии привыкла к особенностям туземного правосудия. Гораздо больше барышню занимало скверное заведение Рокуэн. Благолепова смотрела на крепкую дубовую дверь расширенными от страха глазами. «Вам нечего бояться, сударыня», — успокоил ее Эраст Петрович и хотел войти, но сирота подскочил первым. «Нет, нет», — заявил он с самым решительным видом, — «это моя обязанность». Постучал и шагнул в темный проход, который Фондорин мысленно окрестил предбанником. Дверь немедленно захлопнулась, очевидно, приведенная в действие невидимой пружиной. «Это у них порядок такой, по одному впускают», — объяснила Благолепова. Дверь снова открылась, вроде как сама по себе, и Фондорин пропустил даму вперед. Софья Диогеновна пролепетала «Месси вам» и исчезла в предбаннике. Наконец настал черед титулярного советника. Секунд пять он стоял в полнейшей темноте. Потом впереди открылась еще одна дверь, и оттуда пахнуло потом, табаком и еще каким-то странным сладковатым ароматом. «Опиум», — догадался Эраст Петрович, принюхиваясь. Невысокий, кряжистый молодец, рожа хищная, на лбу повязка с какими-то каракулями, стал хлопать чиновника по бокам, щупать подмышками. Второй, точно такого же вида, бесцеремонно обыскивал Софью Диогеновну. Фондорин вспыхнул, готовый немедленно положить конец этой неслыханной дерзости, но Благолепова быстро сказала: «Это ничего, я привыкшая, иначе у них нельзя, больно много лихих людей ходит», и прибавила что-то по-японски, судя по тону, успокаивающее. Сироту уже пропустили, он стоял чуть в стороне и всем своим видом изображал неодобрение. Чиновнику же было интересно. На первый взгляд японский вертеп здорово напоминал хитровский кабак наихудшего сорта из тех, где собираются воры и фартовые. Только на хитровке сильно грязней, и пол весь заплеван, а здесь, прежде чем ступить на устланное циновками пространство, пришлось снять обувь. Софья Диогеновна ужасно смутилась, и Фондорин не сразу понял, отчего. Потом заметил, у бедной девицы нет чулок, и деликатно отвел глаза. «Ну, который здесь ваш должник?» — бодро спросил он, озираясь. Глаза быстро привыкли к тусклому освещению. В дальнем углу на тюфяках лежали и сидели какие-то неподвижные фигуры. Нет, одна шевельнулась. Тощий китаец с длинной косой подул на фитиль диковинной лампы, что стояла подле него. Пошевелил иголкой маленький белый шарик, подогреваемый на огне. Сунул шарик в отверстие длинной трубки и затянулся. Несколько мгновений качал головой, потом откинулся на валик, затянулся снова. Посередине помещения у стола с крохотными ножками сидело с полдюжины игроков. Еще несколько человек не играли, а наблюдали все точь-в-точь, как в каком-нибудь лихаче или полуштофе. Хозяина Фондорин опознал без подсказки. Полуголый мужчина с неестественно раздутой верхней частью туловища тряс какой-то стаканчик, потом выбросил на стол два кубика. Ну, понятно, режутся в кости. Удивительно было то, что результат игры не вызвал у сидящих вокруг стола никаких эмоций. У нас выигравшие разразились бы радостными матюгами, а проигравшие тоже матюгами, но свирепыми. Эти же молча разобрали деньги, большая часть которых досталась горбуну, и принялись потягивать из чашечек какую-то мутноватую жидкость. Воспользовавшись перерывом, Софья Диогеновна подошла к хозяину и, униженно кланяясь, стала его о чем-то просить. Горбун слушал хмуро. Один раз протянул «Ха!», будто удивился чему-то. Эраст Петрович догадался, что это реакция на сообщение о смерти капитана. Дослушав, мотнул головой, буркнул «На нео иттерэнде» и еще несколько коротких ракочущих фраз. Благолепова тихо заплакала. «Что, отказывается?» — спросил Фондорин, тронув барышню за рукав. Та кивнула. «Этот человек говорит, что сполна расплатился с капитаном. Тот прокурил катер от трубы до якоря», — перевел сирота. «Врет он!» — воскликнула Софья Диогеновна. — «Не мог папаша все деньги прокурить. Сам мне говорил, что еще 75 йен осталось». Хозяин махнул рукой, сказал Фондорину на ужасающем английском. — «What play? What пах-пах? No what play? No want пах-пах? Go, go!» Примечание. «Хочешь играть? Хочешь курить? Не хочешь играть, не хочешь курить? Проваливай!» Искаженный английский. Конец примечания. Сирота прошептал, беспокойно оглядываясь на мускулистых парней с белыми повязками на лбу, медленно приближавшихся к столу с разных концов зала. «Ничего не сделаешь. Расписки нет, доказать нельзя. Нужно уходить, не то может получиться инцидент». Софья Диогеновна тихо, безутешно плакала. Фондоринский батистовый платок уже весь вымок, и она достала свой прежний, малость подсохший. «А что это за игра?» — с любопытством спросил Эраст Петрович. «Трудная?» «Нет, самая простая. Называется тёка-ханка, то есть четное или нечетное. Если кладешь деньги слева от вон той черты, значит, ставишь на четное. Если справа — на нечетное». Письмоводитель говорил нервно, скороговоркой, при этом двумя пальцами легонько тянул вице-консула к выходу. «Право же, пойдемте, это совсем-совсем нехорошее место. Ну-ка и я попробую. Кажется, иена по нынешнему курсу равна 2 рублям». Эраст Петрович неловко опустился на корточки, достал портмоне и отсчитал 15 красненьких. Получилось как раз 75 йен. Ставку чиновник положил слева от черты. Хозяина вид 10-рублевых кредиток с портретом бородатого Михаила Федоровича не удивил. Очевидно, русские были в Рукуэне не столь уж редкими гостями. Удивился Горбун величине ставки, ибо никто из прочих игроков не выложил на стол больше 5 йен. Стало очень тихо. Зеваки подобрались ближе, над ними нависли белоповязочные охранники, так напугавшие осторожного сироту. Круглолицый крепенький японец с вощеной косичкой на бритой макушке, двинувшийся было к выходу, тоже заинтересовался. Передумал уходить, замер на месте. Стаканчик закачался в крепкой лапе горбуна, кости защелкали о тонкие стенки, взмах, и по столу покатились 2 кубика. Красный несколько раз перевернулся и замер 5 кверху. Синий доскакал чуть не до самого края и остановился прямо напротив Эраста Петровича, повернувшись 3. Над столом прокатился вздох. «Я выиграл?» — спросил Эраст Петрович у сироты. «Да!» — прошептал тот, глаза письмоводителя горели восторгом. «Ну так скажите ему, что с него 75 йен». «Пускай отдаст госпоже Благолеповой». Эраст Петрович хотел встать, но хозяин схватил его за руку. «No! Must play 3! Wow!» Примечание. «Нет, должен играть 3! Закон!» Искаженное английское. Конец примечания. «Это он говорит, что по правилам заведения нужно поставить не меньше 3 раз», — перевел побледневший сирота, хотя Фондорин и без него понял смысл сказанного. Письмоводитель, кажется, попытался спорить, но хозяин, высыпавший было на стол груду йен, стал придвигать их обратно к себе. Было ясно, что без повторной игры денег он не отдаст. «Оставьте», — пожал плечами Эраст Петрович. «Хочет, сыграем, ему же хуже». Снова защелкали кости в стаканчики. Теперь у стола собрались все, кто был в зале, кроме безучастных курильщиков, да 2 придверных охранников, но и те приподнялись на цыпочки, пытаясь хоть что-то разглядеть поверх согнутых спин. Скучал лишь титулярный советник. Он знал, что по таинственной прихоти судьбы всегда выигрывает в любые азартные игры, даже те, правила которых ему мало известны. Да что же беспокоиться из-за глупого чё-то-нечё-то? Другой на его месте с этаким редкостным талантом давно бы сделался миллионщиком или, подобно пушкинскому Герману, сошел с ума, не вынеся мистической прихотливости фортуны. Фондорин же взял себе за правило с доверием относиться к чудесам и не пытаться втиснуть их в колодки человеческой логики. Раз иногда случаются чудеса, спасибо тебе, Господи, а смотреть дареному коню в зубы — дурной тон. Эраст Петрович едва взглянул на стол, когда кости были брошены во 2 раз. Опять синяя оказалась медлительнее красной. Публика утратила сдержанность. Послышались восклицания. «Они говорят, синяя кость полюбила гайдзина!» — крикнул в ухо титулярному советнику раскрасневшийся сирота, сгребая кучу белых и желтых монет. «Сударыня, вот деньги вашего отца!» Фондорин отодвинул в сторону кучку, проигранную хозяином во время предыдущей игры. «Дамаре!» — рявкнул горбатый на зрителей. Его вид был страшен. Глаза налились кровью, кадык дрожал, бугристая грудь тоже вздымалась. Служанка волокла по полу позвякивающий мешок. Дрожащими руками хозяин развязал тесемки и начал быстро выкладывать на стол столбики из монет, в каждом по 10 штук. «Будет отыгрываться», — понял Эраст Петрович и подавил зевок. Один из громил, стороживших вход, не выдержал. Подался к столу, почти сплошь заставленному тускло поблескивающими серебряными столбиками. На сей раз горбатый тряс стаканчиком не меньше минуты, никак не мог решиться. Все завороженно смотрели на его руки. Лишь Фондорин, твердо уверенный в нерушимости своей игротской удачи, глазел по сторонам. Именно поэтому он увидел, как круглолицый японец потихоньку пятится к выходу. «Что это он так скрытно-то? Не заплатил по счету или стащил что-нибудь?»